Глава третья. «Кормежка!» — стукнули в дверь. «По заведенному здесь распорядку я должен отойти в дальний угол и сесть на пол». Только тогда, посмотрев в окошечко, надзиратель открывает дверь, ставит на стол миску и кружку, после чего выходит и задвигает засов. Кормят тут дважды в день. Утром похлебка с кусочками мяса и всяческой зеленью, вечером, как правило, всякие каши. Хлеба дают достаточно много, а пить я могу в волю, в углу из стены течет тоненькая струйка. В полу имеется отверстие, куда эта вода истекает. Все прочие потребности удовлетворяются при помощи деревянной бадьи с крышкой, которая стоит в углу. Раз в день, обычно после утренней кормежки, я подтаскиваю ее к двери, откуда ее уволакивают в коридор. А вот возвращают только вечером, после того, как меня покинет дознаватель. Сей уважаемый господин приходит вскоре после утреннего приема пищи и вдумчиво расспрашивает меня обо всем, что со мною происходило в последнее время. Тщательно все записывает, иногда просит пояснить некоторые непонятные моменты, и тогда я по второму, а то и по третьему кругу ему все пересказываю. Но надо отдать должное мужику, он вполне себе обходительный товарищ. Иногда даже притаскивает с собой какие-то вкусности, то пирожок, то яблоко. «Прошу понять меня правильно, мастер Гор», — пояснил он в первую же минуту нашего знакомства. «Ко всему, что с вами уже произошло, я не имею ни малейшего отношения. Мне поручено лишь записать ваш рассказ о последних событиях. Не я принимал решение об аресте, но вот то, как с вами поступят в будущем, вполне может зависеть и от вашей искренности. А что, есть варианты?» «Ну, так это же королевская тюрьма, а не постоялый двор. Сюда нелегко попасть. Не каждый может удостоиться такой чести, но вот выйти намного труднее». «А за что же тогда меня сюда засадили? Как я понял, тут не место для обычных людей. Однако в графское достоинство меня никто не возводил». «На этот вопрос я ответить не могу, попросту не знаю. Допросить вас мне приказано непосредственно начальником канцелярии Его Величества. Цените». «Охренеть, какое счастье! Ну, дядька и впрямь не при делах. Катить на него бочку попросту нет смысла». Тогда у ворот меня встретил невзрачный человек в сером одеянии. «Мастер Гор? Он самый? Поехали». Взобравшись на козлы, он покосился вглубь телеги. «А кто у вас в клетке?» «Котята циркана». Его аж передернуло. Еле на землю не соскочил. «Но в канцелярию с ними нельзя. Они мирные». Человечек, однако, проявил завидную упертость, и пришлось сделать круг через зверинец. Там я передал переноску с котятами служителю, которому подробно растолковал, чем кормить и как за ними ухаживать. «Да откроем им пустую клетку и пусть скачут. Мясо они у вас уже едят?» «Только если небольшими кусочками порезать. Зубки еще недостаточно остры». Служитель даже до клетки меня проводил, и я собственноручно открыл дверцу переноски. Пушистые комочки потыкались носом в мои руки и бодро заскакали по песку. «Ну и славно. Надеюсь, им тут недолго быть в одиночестве». Пропетляв по городским улицам, подъезжаем к массивным воротам. При нашем приближении они со скрипом приотворяются, и телега заезжает во двор. Небольшой, мощеный крупными камнями. Повозку можно оставить тут, присмотрят. Ну что ж, надеюсь, и лошадей покормить не забудут. Поднимаемся по лестнице и встречаем троих дюжих стражников. «Попрошу оставить оружие, с ним дальше нельзя. Да и доспехи, они вам точно не потребуются». Отстегиваю с пояса кинжал, а меч и так в повозке остался. Шлем там же. Тяну кольчугу через голову, снимаю наручи и поножи. «Все? Штаны и сапоги снимать не требуется?» Стражники хмыкают, оценили юмор. «Ну, если вам не стыдно будет в таком виде предстать перед его светлостью, отбрил не лопух». Меня подкупили двери. Со стороны коридора они выглядели совершенно буднично. Наблюдательные окошки были прикрыты кокетливыми занавесочками, так что я совершенно не обратил внимания на эту деталь. А засовы? Что-то я почти не встречал тут дверей, на которых их не имелось бы. Не насторожило меня и это. Пройдя метров 30, мы свернули, и провожатый кивнул на дверь. «Вам туда». И тянет ее на себя, отступая в сторону. Чисто по инерции делаю пару шагов. Что-то это не сильно похоже на рабочий кабинет вельможи, да еще и столь оттопыренного. Но лязгает за спиной засов. Поздно. Похоже, говорю я дознавателю, у меня уже войдет в традицию начинать новое место службы с тюремной отсидки. К графу Рина я точно таким же образом попал. Тут не Кимора, качает головой Амец Бихот, так зовут этого чиновника. При королевском дворе совсем другие порядки. Здесь никого не посадят просто так. Но я же сижу, и вас уже в чем-то обвинили, бьют и плохо кормят. И возразить-то нечего.